Глава вторая. Раздобыть номер полковника Хьюза оказалось нетрудно. Всего один звонок поверенному, и через полчаса он уже продиктовал леди Присцилле Поуп нужный адрес и телефон. Она как раз успела проверить дом магии и убедиться, что искомые амулеты не завалились в какую-нибудь неприметную щель. Пансион Эйвери Корт. «Миссис Принстон у аппарата», — произнес, наконец, чопорный голос, отчего-то вызывающий в памяти запах лаванды и нафталина. «Пансион? Кажется, племяннику, слава богу, не по крови, привалила удача. Пригласите, пожалуйста, полковника Хьюза». «Боюсь, не в наших правилах». «Это его двоюродная тетка, леди Присцилла Поуп». «Подождите минуту, будьте любезны». Миссис Принстон чуть потеплела голосом. Даже в наши прогрессивные времена приставка «леди» по-прежнему открывает многие двери. «Леди Присцилла, это вы?» «Ну, разумеется, это я. Или вы полагаете, что вас решили разыграть?» «Надеюсь, ваши дела в полном порядке? Здоровье не подводит?» «Простая вежливость или надежда на скорое наследство?» «Впрочем, полковнику Хьюзу моих денег точно не видать. Я давно отписала свое состояние на благотворительность». «Не дождетесь. А вас, я так понимаю, можно поздравить?» «О, да! Наконец-то я смог послать этих выскочек-флемингов в... туда, где им самое место. Эти их противные мальчишки...» Жена оставила полковнику только загородное имение, которую он к тому же не мог продать или заложить. Доходов от имения едва хватало, чтобы покрыть текущие издержки. Вдовец с трудом сводил концы с концами. Ему пришлось даже устроиться гувернером в богатое семейство. Кажется, у Флемингов было двое детей, и эта парочка, по слухам, стоила полковнику многих седых волос. Впрочем, Присцилле не было жаль полковника. Ей вспомнились его шалости с сестрой викария. «А в этом вашем пансионе противных мальчишек нет?» «Именно. У миссис Принстон самые строгие правила на этот счет. Никаких детей, пеленок и всего такого. А как тут кормят? Вы даже не представляете, как я счастлив. Наконец-то я могу спокойно жить, охотиться в свое удовольствие, гулять. И все это благодаря тому типу, Янгу. Благослови Господь его щедрую душу. Снял поместье на целый год. Если хотите знать, я...» Присцилла поморщилась и отодвинула трубку от уха. В минуты радости полковник бывал невыносимо громогласен. Наконец удалось улучить паузу в его монологе. «Давно вы знаете этого Янга?» «А? Только не говорите, что с ним что-то не так». «Вы сами это сказали. Почему, кстати?» «Чуть слышная старая ведьма. Мне определенно не послышалось. Но на правду ведь не обижаются». «Говорите, этот ваш Эйвери Корт не дурное местечко?» «Пожалуй, мне не помешает там пожить. Скажем, месяц или два». «Ну хорошо, хорошо. Я знать не знаю этого Янга. Довольны? Со мной связался его поверенный». «И?» Для человека праздного, которым леди Поуп считала Гейбриэла Янга, вполне обычно не вникать в нудные бумаги, а поручить их заботам юристов. Полковник явно знал что-то еще. «Имя не настоящее, адрес тоже. Мой поверенный тот еще проныра. Короче, он это раскопал и отговаривал меня подписывать договор». «А вы что же?» «А мне деньги нужны. Позарез нужны, понятно? Если этот мистер, зовите меня Янг, готов выложить хорошенькую сумму на год вперед, то я не собираюсь от нее отказываться». «Постойте-ка, то есть он оплатил аренду авансом?» «Ну да, говорю же, за весь год, тут без дураков, денежки уже в банке». «Хм, неужели амулет окупит столь крупные расходы?» «Свяжите меня с поместьем Хьюзов». «Одну минуточку». имение Хьюзов. Говорите. Доброе утро, Уильямс. Уильямс — неизменный дворецкий Хьюзов. Полковник сдал дом со всей обстановкой и прислугой. Дома ли мистер Янг? Да, мэм. Нового хозяина, пусть и временного, он явно не жаловал. Доброе утро. Будьте любезны, позовите его. Это действительно необходимо, мэм. Боюсь, он сейчас занят. Чем же? Музицирует. На скрипке. Слышите? Должно быть, дворецкий отнял трубку от уха, давая леди насладиться музицированием. Было похоже не то на скрип железа по стеклу, не то на вопли кошки, которые наступили на хвост. Итак, третий час. Кухарка уже пригрозила уволиться, а у горничной разболелись зубы. Спрашивать, что за меланхолия одолела мистера Янга, Присцилла поостереглась. Не следовало забывать, что телефонная линия в Дорсвуде общая, так что услышать их мог кто угодно. «Подайте мистеру Янгу коньяку и добавьте туда 10 капель настойки, которую пьет ваша кухарка». «Спасибо». Леди Поуп поняла, что обрела союзника в стане врага. «Будьте добры, передайте мистеру Янгу мою просьбу. Если он не возражает, мы с мисс Бисли хотели бы сегодня поиграть в гольф на его поле». «Конечно, мэм. Я передам и сообщу вам ответ». «Благодарю, Уильямс. До встречи». «Леди Присцилла, так нельзя!» Мисс Бисли зудела по дороге к особняку Хьюзов. Дамы отправились пешком, дабы не упустить возможности поразмяться. «Почему?» «Напрашиваться некрасиво. Что о нас подумает мистер Янг?» «И кто из нас двоих занудная старуха?» Мисс Бисли слишком близко принимала к сердцу мнение мистера Янга, хотя с влюбленными это случается сплошь и рядом. Присцилла сосчитала в уме до 20. «Милая моя, мистер Янг не возражал против нашего визита». «Потому что вы не дали ему такой возможности». Она пнула подвернувшийся камень. «Разве? Он мог перезвонить и запретить нам даже приближаться к особняку». «Это было бы невежливо». «Расслабьтесь, моя милая, и пользуйтесь случаем. Глупо все время переживать, что о вас подумают». Мисс Бисли покраснела. «Он решит, что я навязываюсь». «Чушь!» — пожала плечами Присцилла, пытаясь отдышаться. «Похоже, кое в чем доктор прав. Ей следует почаще ходить пешком». «Это ведь я заставила вас прийти. А старой Карге? Простительно! Пожалуйтесь ему на меня, пококетничайте. Мне ли вас учить?» Она призадумалась, нервно теребя ворот свитера. Простой узор в зеленые и серые ромбы очень ей шел. Юбка, правда, для игры длинновата. Тут больше подошли бы брюки. Но в гардеробе скромницы медсестры таковых не оказалось. С другой стороны, если мисс Бисли придется подоткнуть юбку, чтобы не путаться в подоле, это будет мило и интригующе. Мисс Бисли мотнула головой, как норовистая кобылка. «Я отказываюсь играть в эти глупые игры. Давайте вернемся домой». «Как можно? Речь идет о моем здоровье, милая моя. Доктор ведь рекомендовал мне физические нагрузки». Мисс Бисли споткнулась, придавленная столь монументальным аргументом, и с ответом не нашлась. «Вот и славно». У ворот их встретил Уильямс. «Добрый день, леди. Мистер Янг велел вас проводить и обещал присоединиться к вам позже». Хозяином он арендатора поместья не величал. К богатым американцам альбионские слуги относятся, прямо скажем, без особого пиетета. Вполне возможно, промеж собой они считали мистера Янга выскочкой и толстосумом. «Вот как!» — леди Присцилла покосилась на залившуюся краской мисс Бисли. Влюбленные порой так утомительны. «Надеюсь, мистер Янг в добром здравии. Излечился от своей хандры, хотела сказать я». «Мистер Янг уже вполне благополучен. Спасибо за совет, мэм». Присцилла кивком приняла благодарность, а Уильямс наклонился к ней и поведал шепотом. «Зато мисс Рейнольдс совсем плоха». А вот самому Уильямсу встряски последних месяцев пошли на пользу. Он подобрался, расправил плечи и даже помолодел. «Вот как? И чем же она больна? Надеюсь, не чем-нибудь заразным?» Ответить Уильямс не успел. Распахнулась дверь, и на крыльцо выскочила мисс Рейнольдс, хотя сходу узнать ее было трудно. Шляпка с густой вуалью, предельно закрытое платье, перчатки и намотанный на шею шарф не оставляли ни кусочка открытой кожи. Но манера держаться и походка, а главное оклик «Джесмин, постой!» не оставляли пространства для сомнений. Она и впрямь остановилась, так резко, что выбежавший следом мистер Янг едва успел притормозить. Одет он был по-домашнему, во фланелевый костюм и шлепанцы. Лицо дворецкого сделалось отстраненным, словно он отрицал не только ссору хозяев, но и само существование материи. Впрочем, Уильямс и впрямь почитывал на досуге Спинозу и Беркли. Зато остальные слуги глазели с неприкрытым любопытством. Ох, и разговоров будет в людской. Мисс Рейнольдс резко обернулась, ткнула пальцем в его широкую грудь и выкрикнула. «Ты меня не любишь, иначе не оставил бы одну!» Голос ее звучал странно, будто в нос. «Джесмин, прекрати истерику!» Гейбриэл схватил невесту за плечи и хорошенько встряхнул. «Что за детские капризы? Я вовсе не собираюсь оставлять тебя одну. Доктор же сказал, что скоро все пройдет. Хватит уже, успокойся и вернись в дом!» «Не смей говорить мне, что делать! Я сказала, что уезжаю и уеду!» «Как твой будущий муж, я...» «Ох, зря!» Джесмин и так едва балансировала на грани. «Цунами!» Извержение вулкана? Лавина? Все это сущая ерунда по сравнению с женщиной в истерике. В лицо мистеру Янгу полетело кольцо. Ради этого мисс Рейнольдс пришлось стащить перчатку, открыв покрытые красными пятнами кисти рук. «Больше нет! Я не выйду за тебя, будь ты последним мужчиной на земле! Стивенс, авто!» «Конечно, мисс. Прошу». «Вещи отправите поездом». Даже в такой момент она не забыла о своих модных нарядах. Бросила на жениха, уже бывшего, презрительный взгляд и, стуча каблучками, сбежала вниз по лестнице. Хлопнула дверца авто, взревел мотор, и лишь когда осела пыль из-под колес, мистер Янг отмер. Встряхнулся по-собачьему, процедил сквозь зубы что-то явно нелестное и, наконец, обнаружил зрителей. Слуги порскнули, как мыши. Даже невозмутимый дворецкий счел за лучшее удалиться. И проделал это, кстати говоря, с проворством, выдающим немалую практику. Грозный взгляд мистера Янга штормовой волной налетел на гостей и разбился о скалу мисс Бисли. Он начал с сияющей улыбкой. «Сьюзан, дорогая!» «Простите, не припомню, чтобы давала вам разрешение называть меня по имени». Бедняга сообразил, что забылся, и даже слегка покраснел. «Виноват. В свою защиту скажу, что давно мечтал получить от вас такое разрешение». «Давно? Они только на днях познакомились». Впрочем, много ли времени юности надо, чтобы влюбиться по уши? Кровь кипит, страсти бурлят. Мисс Бисли кусала губы и не поднимала глаз. «Спасибо, что разрешили нам сыграть на вашем поле, мистер Янг». Прозвучало двусмысленно, однако оправдываться за это, как и за бесцеремонное вторжение, ведьма не стала. «Любите играть?» «Не слишком. Пытаюсь исполнить наказ доктора побольше двигаться. Хотя я, по правде говоря, предпочла бы прогуляться и понаблюдать, как играете вы, молодые». Мисс Бисли встрепенулась и бросила на хозяйку негодующий взгляд. Зато мистер Янг приободрился. «Отличная идея. Я сейчас все устрою. Дамы, извините меня, я на минутку. Уильямс, Уильямс, куда вы подевались, черт вас возьми?» «Я здесь, сэр». Дворецкий появился будто из воздуха. Мистер Янг принялся что-то втолковывать дворецкому на ходу, энергично размахивая руками. Присцилла же, дожидаясь, пока они немного отдалятся, взяла мисс Бисли под локоток и увлекла прочь. Благо, место расположения поля для гольфа было ей прекрасно известно. «Какая муха вас укусила? Зачем вы пытались отбрыкаться от общества мужчины, который вам нравится?» Мисс Бисли дернулась, пытаясь вырваться из ее хватки. Мистер Янг ведь только расстался с невестой. Он ведь не может сразу начать встречаться с другой. Это неприлично. Меньше думайте о приличиях и больше о том, что вам выпал отличный шанс. Мисс Рейнольдс больше не будет вам мешать покорять сердце мистера Янга. Чтобы со мной он расстался так же легко? Милая моя, Присцилла сбила тростью ромашку. В делах любовных процесс важнее результата. Наслаждайтесь жизнью, пока вы молоды и красивы. То есть, по-вашему, не важно, женится ли он на мне? Леди Присцилла Поупс похватилась. Перед ней стояла задача увлечь бедняжку в тенета законного брака, а не отвратить ее от этой идеи. Разумеется, важно, но согласитесь, мужчина рассчитывает найти в избраннице нежность, чуткость и поддержку, а вовсе не нотации и обиды. «А почему вы сами не вышли замуж?» Медсестра покосилась на свою подопечную с вызовом. Вопрос был крайне невежливый, но Присцилла лишь пожала плечами. «Зачем мне это? У меня имелось недурное состояние, несколько поместий в разных частях Альбиона». Поддержка Ковина и положение в обществе. Увы, или к счастью, я не встретила мужчину, ради которого была бы готова пренебречь своей независимостью. Трудно взять по-настоящему неприступную крепость, моя милая. У вас совсем другой случай, ведь так? Мисс Бисли, покраснев, молча кивнула. Ее собеседница мысленно потерла руки и шепнула, когда на горизонте появился мистер Янг, уже переодетый в свободные брюки и джемпер с ромбами. Судя по их слегка помятому виду и собачьей шерсти на штанинах, мистеру Янгу пришлось вытащить костюм из корзины с грязным бельем. «Главное, помните, убегать надо так, чтобы вас сумели догнать». Мисс Бисли, покраснев, потупилась. Мистер Янг же устремился к ним со всей прытью, на которую был способен. «А вот и я!» — провозгласил он таким тоном, словно воображал себя рыцарем, который примчался спасать прекрасную принцессу из драконьего плена, хотя набор клюшек для гольфа — сомнительная замена мячу. Впрочем, Присцилла готова была и дракона сыграть. «Давно не доводилось мне блюсти девичью честь. Надо бы восстановить навыки». Судя по пылким взглядам, бросаемым мистером Янгом на мисс Бисли и ее ответному румянцу, эта крепость остро нуждалась в защитнике, иначе падет ближайшей же ночью. Тогда леди эдак невзначай вклинилась между парочкой, слегка помахивая тростью, за неимением хлыста. Мистеру Янгу пришлось отступить на шаг, дабы не попасть под удар. «Отлично! Раз уж вы, мистер Янг, теперь в некотором смысле местный житель, я должна просветить вас, кто есть кто». И она принялась излагать ему местные сплетни, местами беззастенчиво привирая. Что поделать? Леди не слишком интересовалась такими разговорами, так что кое-что приходилось сочинять на ходу. Бедняга изнемогал, однако правила хорошего тона не позволяли ему перебить собеседницу. Очень удобная штука — правила хорошего тона, если пользоваться с умом. Скажем, какой-нибудь туземец уже стукнул бы старую леди по голове дубинкой и уволок за знобу в пещеру. Мистеру Янгу же приходилось багроветь, нервно поправлять воротничок и издавать глубокомысленные «ну», «да» и «надо же». Леди Поуп могла собой гордиться. Всего за 15 минут бедняга дошел до белого коленя, того и гляди вспыхнет. Тут главное не пережать. А потому Присцилла чуть ускорила шаг и, разумеется, тут же запыхалась, прижала руку к груди и принялась хватать воздух ртом. Примерно на пятый раз до мистера Янга дошло. «Леди Присцилла, по-моему, вы еле на ногах держитесь. Вам еще рановато играть, а?» Мисс Бисли вздрогнула, кажется, с трудом очнувшись от своих грез, и засуетилась. «Воды? Вам нужно присесть. Я брала с собой таблетки и...» «Спасибо!» — отмахнулась леди, тяжело опускаясь на траву, куда мистер Янг, как истинный джентльмен, постелил собственный свитер. «Я немного посижу. Переоценила свои силы». «Я останусь с вами». Мисс Бисли принялась щупать пульс у леди на запястье. Сквозь полуопущенные ресницы Присцилла заметила, как вытянулось смуглое лицо бедняги Янга. «Я могу отправить вас домой на авто». Он явно напряженно размышлял, как бы исхитриться и оставить мисс Бисли при себе. «Хорошая мысль». Мисс Бисли кусала губы. Лицо мистера Янга стало совсем уж отчаянным. «Уверены?» Губы мисс Бисли сложились в потрясённое «О». Кажется, она наконец поняла, ради чего и кого разыгрывает спектакль ее подопечная. Хотя леди Присцилла, надо сказать, намеревалась подстрелить одним выстрелом двух лис и влюбленной парочке дать побыть наедине и самой воспользоваться моментом. «Вам бы прилечь. Мне уже лучше», — смилостивилась Присцилла, устав наблюдать, как мисс Бисли разрывается между профессиональным долгом и зовом сердца. «В самом деле?» «Не делайте из меня совсем уж немощную развалину». «Что вы, мы и не думали». «Мы могли бы сыграть вдвоем?» Мисс Бисли, вспыхнув, опустила глаза под его жарким взглядом. «Похоже, им стоило бы прихватить с собой мистера Порриджа, начальника местной пожарной команды. Зато уроки наставницы юная дама усвоила на отлично». «Превосходно. Не обращайте на меня внимания». Их не пришлось долго упрашивать. Леди Присцилла выждала полчаса, давая парочке увлечься и отойти подальше. Когда они почти скрылись из виду, она неторопливо поднялась и побрела вглубь парка, не забывая посильнее опираться на трость. Благо, нужное место она уже определила загодя. Тропинка вывела почти к самому особняку, той его части, куда редко забредали слуги и еще реже хозяева. Теперь не принято было приезжать всей семьей и гостить неделями, так что целое крыло, отведенное под гостевые спальни, пустовало. Хьюзам вполне хватало оставшихся двух дюжин комнат. Пришлось, правда, забраться в кусты. Дорожка очень некстати сворачивала в сторону. Зато дом из зарослей ракитника был как на ладони, как и небольшой пруд с лилиями. «Но я тут не для того, чтобы любоваться видами. К тому же следовало спешить. Как знать, когда меня хватятся?» Она только-только наклонилась, чтобы разложить на траве свой нехитрый инвентарь, как сзади кашлянули. Почтенной старой леди полагалось бы охнуть, упасть в обморок или проделать что-то еще столь же бессмысленное. Но не все старые леди одинаково почтенны. Так что леди Присцилла молниеносно обернулась и резко взмахнула тростью в считанных дюймах от носа отшатнувшегося доктора Гилберта. Недурная, кстати, реакция. «Нельзя же так пугать!» Леди оперлась на трость и делала вид, что вовсе не собиралась ею махать, просто не устояла на ногах. «Зачем вы подкрадываетесь? А если бы меня удар хватил?» «Удар пытался охватить меня», — доктор кивнул на ее трость. «Бросьте, леди Присцилла. Ваше сердце крепче гранита. Оно и не такое выдержит». «Не слишком похоже на комплимент». «Почему же? Считайте это профессиональной данью вашей жизнестойкости. Кстати, а что это вы тут делаете? Только не говорите, что занимаетесь приседаниями, рукомашеством и прочей гимнастикой». «И не собиралась. Знаете ли, в моем возрасте уже не кстати оправдываться из-за ерунды». «Да что вы привязались к своему возрасту, заладили? Вы же ведьма, а ведьмы минимум до 120 доживают. Вам просто удобно оправдывать возрастом собственную взбалмошность». Он умолк и резко отвернулся. «Ну и ну». Присцилла качала головой и смотрела на доктора в немом изумлении. «Простите, сам не знаю, что на меня нашло. Так расскажете, по какой надобности забрались в эту глушь?» «С какой стати он вдруг взбрыкнул? Впрочем, пусть. Расскажу, раз уж мы с вами сообщники». «Соратники. Сообщники — это когда ради чего-то неблаговидного». «Нет. Что может быть неблаговиднее, чем расследование? Втираться в доверие, обманом пробираться в святая святых, проводить ритуалы без ведома хозяев?» Доктор тонко улыбнулся. На лице его не осталось ни следа прежней злости. «Так это вы ритуал проводите? Какой? Поиск сокрытого?» «Вернись ко мне. А вы неплохо разбираетесь в ведьминских ритуалах. Откуда такие познания?» «Боюсь, у нас мало времени. Не хочется, чтобы нас застали за этим неблаговидным делом». «Нас? Вот как? Тогда не мешайте». Присцилла вновь принялась раскладывать нехитрый ведьминский скарб. На удивление, ни спорить, ни расспрашивать доктор не стал. А она ведь уже подготовила резкую отповедь. Пришлось доводы и едкие реплики проглотить в сухомятку и приниматься за дело. Заклятие с незатейливым названием «Вернись ко мне» чаще всего используют для розыска потерянного. В случае краж этот способ тоже годится. Однако у него имеется один, зато весьма существенный недостаток. Радиус действия — 1/4 мили. Так что даже в деревушке вроде Дорсвуда искать замучаешься. Что говорить о крупных городах? В данном случае 1/4 мили хватало с лихвой. До особняка рукой подать, и если искомый амулет спрятан где-то в нем, хоть в погребе, хоть на чердаке, хоть у младшей горничной под подушкой, он непременно откликнется на зов. Всего-то нужно, что несколько камушков, сорочье перо, волос законного владельца, да самая капля магии. Доктор Гилберт присел на корточки у нее за спиной и наблюдал с интересом. Ведьма только плечом дернула. Не мешает, и пусть его. «Иди ко мне». Она прижала руку к земле. «Леди Присцилла». Вдруг осведомились кусты голосом медицинской сестры. «Вы там? Вам плохо, да?» Ведьма тихо чертыхнулась, успев таки пасом завершить поиск. Однако сила ушла, как вода в песок. Ни малейшего отклика. «Мы сейчас к вам придем!» «Как только они нас нашли в этом укромном местечке!» Зачем-то Гэбриэл принялся шептать мисс Бисли на ушко. «Милая, дай им минутку!» Доктор хмыкнул и галантно подал руку своей соратнице. «Мне хорошо!» Леди поднялась с колена, тряхнула юбку, и они вместе с доктором выбрались на тропинку. «А что это вы делали в кустах?» «Гербарий собирали», — леди Присцилла отвечала тоном, исключающим дальнейшие вопросы. Но, увы, на мисс Бисли это не подействовало. Она покосилась на густой подлесок и возразила. «Но...» «Милая...» Мистер Янг, предупреждающе сжал ее локоть и шепнул. «Не надо нескромных вопросов». Присцилла и Гилберт переглянулись. «Он что же подумал? Впрочем, такая версия ничуть не хуже прочих». Губы доктора дрогнули в улыбке, и он вручил ведьме букет ромашек, когда только успел нарвать. Та кивнула в ответ, улыбнулась и вытащила у него из волос желтый листочек. «Держите. Кажется, такого у нас еще нет». «Благодарю». Доктор улыбнулся и спрятал листочек в нагрудный карман, как величайшую драгоценность. Мистер Янг откашлялся, отводя взгляд. Кончики ушей у него слегка покраснели. «Извините, что прервали. Сьюзен, то есть мисс Бисли, беспокоилась. Раз с вами все в порядке, мы уже уходим». И повернулся в обратную сторону, увлекая растерянную мисс Бисли за собой. Присцилла не ожидала от него такого такта. «Мы уже закончили. Пожалуй, на сегодня хватит». «Гербариев?» — договорил за нее доктор с самой невинной улыбочкой. Присцилле очень захотелось стукнуть его тростью по голове. «Именно. Пойдемте, молодые люди, доктор». Леди Поуп с доктором, как и подобает особым почтенного возраста, вышагивали неторопливо. Мистер Янг же с возлюбленной, пожалуй, мисс Бисли уже смело можно так назвать, вырвались далеко вперед, и, уверившись, что вторая пара уже не сможет их слышать, кстати, это было не так, мисс Бисли обратилась к своему спутнику. «Послушай, Гэбриэл, не думаешь же ты, что они в самом деле, ну...» «Почему же?» Мистер Янг опасливо оглянулся. «Ну, они такие старые?» Мисс Бисли говорила с апломбом молодой женщины, уверенной, что жизнь заканчивается в 50. Самое позднее. Любви все возрасты покорны. Сьюзен, по-моему, это совершенно не наше дело. Как же? У леди Присциллы, между прочим, слабое сердце. Оно может не выдержать... Мисс Бисли залилась краской. Очевидно, она не сомневалась, что невинными прогулками рука об руку леди Поуп с доктором не обойдутся. Он ведь врач, ему виднее. Но там же колючки, насекомые всякие, грязь. Мисс Бисли по натуре была редкостной аккуратисткой. В ее комнате не было ни пылинки, ни соринки, ни волоска на щетке. Это не гигиенично, в конце концов. Слышали, доктор? Только вы считаете, что сердце у меня каменное. Я ведь врач. Мне виднее. Боюсь представить, что она подумает, когда вы станете меня навещать. Как пациентку, разумеется. Ну как же, что мы предаемся разнузданной страсти. Развратник. Все-таки ее жизнь с появлением в ней доктора Гилберта стала куда веселей. Игра в гольф нашей парочке прискучила. Они прогуливались рука об руку, воркуя словно голубки, и уже не помышляли о физических упражнениях на свежем воздухе. А когда мисс Бисли заявила, что им пора домой, дескать, пациентке надо прилечь, давление срочно измерить, лекарства выпить после таких-то нагрузок, Гейбриэл Янг поспешно вызвался проводить дам. Радует, что в моей способности выдержать нагрузки они не сомневаются. Вы ведь моложе, лет на 15, если не ошибаюсь. Он от чего-то помрачнел и буркнул. Ну да, совсем мальчишка. Что у него за пунктик насчет возраста? Едва компания свернула к поместью леди Поуп, как из-за угла с гиканьем выскочил кто-то маленький и юркий, размахивая над головой чем-то вроде альбома. За ним большими скачками несся дворецкий Уильямс, высоко подкидывая колени. «Стой! Стой, паршивец!» Мальчишка и не подумал останавливаться. Залился смехом, на ходу показал преследователю язык и завопил во все горло. «Эй, мистер Райн!» Присцилла недоуменно огляделась. «Кому это он?» На лужайке по-прежнему были лишь четверо наших героев, плюс ребенок и дворецкий. Очевидно, мальчик адресовался не слуге. Тогда кому? Леди Присциллу, мисс Бисли, трудно было заподозрить в принадлежности к мужскому полу. Доктор Гилберт? Мистер Янг? Арендатор отчего-то крепче сжал руку мисс Бисли и сказал грубо. «Брысь отсюда! Это частное владение!» «Я на минуточку!» «Дайте мне автограф, и я уйду. Честная, бойскаутская». К мальчишке с негодующим воплем подскочил Уильямс и схватил за шиворот. «Простите, сэр, я сейчас его выведу». «Автограф!» Мальчишка ловко вывернулся из его хватки. Дворецкому досталась лишь курточка. Кстати говоря, слишком теплая для такой погоды. Мальчик вообще одет был слишком тепло. Шерстяной шарф намотан на горло в три слоя. А поверх свитера, под курткой, оказался еще и вязаный жилет. Как только не упарился бегать в таком виде. На помощь дворецкому пришел мистер Янг, поймав мальчишку за концы шарфа. Тот сразу затянулся на шее, вынудив мальца поумерить пыл. «Ну, мистер Райн, дайте мне автограф. Что вам стоит, а?» «Ты меня с кем-то путаешь. Держите». «Да, сэр. Благодарю вас, сэр». «Вот еще. У меня тут фото ваше есть, вот!» Он торжествующе потряс снимком, на котором не составило труда узнать мистера Янга, или как там его зовут на самом деле. Не зря же полковник сказал, что имя и адрес арендатора — подделка. «Гейб Райн? Американский певец?» «Он самый! Так подпишите мне альбом, а? Что вам стоит?» Уильямс хорошенько встряхнул мальчишку. Он держал его, как котенка, на весу, и снимок выскользнул у того из пальцев, спланировал на ухоженный газон. Мисс Бисли, чьи брови сошлись на переносице, наклонилась и подняла фото с травы, не обращая внимания на протестующий возглас своего кавалера. «Гейб Райан, значит?» Ее напряженный тихий голос предвещал бурю. Мистер Янг, почувствовав, что тучи сгущаются над его головой, явственно занервничал. «Милая, я могу все объяснить». «Объяснить? Ты мне врал! Ты представился обычным... обычным!» Она выдернула свою руку из его ладони и отступила на шаг. Мистер Янг, он же Райан, побледнел и начал. «Сьюзан, милая, давай не будем...» «Тебе было весело притворяться влюбленным, да?» «Но я действительно...» «Обвел вокруг пальца деревенскую простушку, да? Хорошо поразвлекся?» Замахнувшись, она влепила ему пощечину. «Негодяй! Видеть тебя больше не хочу!» Отвернулась, пряча заблестевшие от слез глаза, и побежала прочь. «Сьюзан, постой! Я...» Он рванулся было преследовать убегающую нимфу. Хотя по настроению мисс Бисли сейчас была куда ближе к ведьме. Но тяжелая ладонь доктора легла ему на плечо. «Дайте ей немного поостыть». Грудь мистера Янга заходила ходуном. «Но я же просто не успел. Я хотел, правда хотел ей все рассказать». Леди Поуп верила в эту версию. Они ведь знакомы всего дней 5, неделю. Не тот срок, чтобы успеть раскрыть девушке все свои тайны. Присцилла кашлянула, привлекая внимание горе-влюбленного к очевидно лишним свидетелям. Еще чуть-чуть, и их впору будет прикапывать на клумбе. Вон как горят глаза у безымянного мальчишки, который волею судьбы свел с кумиром столь близкое знакомство. «Теперь вы дадите мне автограф?» Мальчишка задал вопрос с такой простодушной наглостью, что лицо мистера Янга, пожалуй, будем пока называть его так, раз сам он так представился, налилось кровью. Он глубоко вдохнул, готовясь обрушить на виновника своих бед грома и молнии, страшно выпучил глаза и вдруг сдулся, как воздушный шарик от острой иглы. «Хорошо, давай сюда свой проклятый альбом». «Спасибо, сэр. Подпишите для Чарли Милса». «Так это выходит сынишка викария?» Мистер Янг вздрогнул, однако послушно вывел Чарльзу Милсу с наилучшими пожеланиями и на добрую память. Память, правда, вряд ли будет доброй. Когда с автографом было покончено и осчастливленный ребенок умчался, мистер Янг сказал ровным тоном. «Спасибо, Уильямс, вы можете идти». «Да, сэр. Разрешите, я заберу это». Он двумя пальцами поднял с травы злосчастный снимок и унес, держа на вытянутой руке, словно дохлую крысу. «Пожалуй, нам пора». Мистер Янг вздрогнул, будто совсем позабыл об их присутствии, и сказал тоскливо. «Рад был вас повидать, леди Присцилла. Жаль, что все так...» Он устало провел рукой по лицу. «Поверьте, я не хотел обижать Сьюзан, то есть мисс Бисли». «Уверена в этом». Добрая волшебница, утешающая расстроившихся влюбленных, не являлась амплуа леди Присциллы. Однако в данном случае нельзя не проявить участие. «Поверьте, мистер Янг. То есть мистер Райан. Мисс Бисли остынет и поймет, что вы не желали зла». Он поморщился, словно от зубной боли. «Зовите уж Янгом, я привык». «Простите мое любопытство, но каким ветром вас сюда занесло? Вы ведь, как я слышал, собирали полные залы в Америке». «Вот именно. Но я лишился голоса. Врачи посоветовали мне пожить в тишине и покое. Где-нибудь, где меня никто не знает и не будет докучать». Он сердито пнул камень на дорожке. Недолго продлился его покой. «И что же? Неужели на родине вам ничем не смогли помочь? Полоскание, прогревание, амулеты, наконец?» Присцилла оценила хитрый ход своего партнера по расследованию. Мистер Янг нахмурился, и доктор добавил быстро. «Простите за бестактность. Это профессиональный интерес». «Ах, вот как!» Чело певца чуть разгладилось, и он пожал плечами. «Полоскание и всякое такое не помогло, а амулеты мне нельзя. Сильная аллергия на магию, представляете?» Присцилла с доктором быстро переглянулись, и он прищелкнул языком. «Какая жалость! Должно быть, вам нелегко приходится?» «Я привык. А теперь прошу меня извинить, доктор, леди». И он побрел прочь, уныло опустив плечи. «Бедняга, вторая несостоявшаяся невеста за день». «Некоторые бы радовались. Кстати, вы верите в эту историю с аллергией? Уж очень хороший мотив. Известный певец наверняка пойдет на многое, лишь бы вернуть утраченный голос». у мисс Рейнольдс тоже аллергия. По ее словам, она познакомилась с будущим, или, правильнее сказать, с бывшим женихом в приемной врача. Мало ли по какой надобности он там оказался. Скажем, как раз из-за голоса. Впрочем, ладно. Вы заметили, что он соврал о причинах своего приезда? Как минимум, что-то не договаривал. Согласен. Хотя это можно и проверить. Во всяком случае, мисс Рейнольдс и впрямь страдает от этой болезни. Сегодня утром я ее осматривал и диагностировал сильный приступ розовой лихорадки. Сыпь, отек, небольшой жар — полный набор. Бедняжке даже пришлось срочно отправляться в клинику. Насколько я понял, они с мистером Янгом поссорились из-за его нежелания ее сопровождать. А что если это она украла амулет? Посудите сами. Долгие годы это исцеление Агонг Раджа пылилось у меня в витрине. И вдруг, аккурат после появления в наших краях этой парочки, оно фьють растворилось в ночи. Совпадение? Дальше следует еще одно совпадение. Мисс Рейнольдс, внезапно сраженная болезнью, вынуждена срочно уехать. Ведь никто, заметьте, никто не проверял ее вещи. Неудивительно, что мы не обнаружили амулет. Очень-очень ловко проделано. Версия интересная, но зачем? Болезнь. Даже самая законопослушная девушка может пойти на преступление, лишь бы не покрываться то и дело отвратительной сыпью. Доктор вдруг усмехнулся и покачал головой. Аллергия. Моя прекрасная леди не поддается лечению магией. Только пилюли и микстуры, снимающие симптомы и строжайшее ограничение поступления аллергена в организм. Иначе поверьте. «Мисс Рейнольдс уже давно бы исцелилась». «Вы что-то о ней знаете?» «Услышал на почте, что на имя мисс Рейнольдс приходят письма с Ямайки от некой Кэрол Несбит. Сами понимаете, от наших сплетниц такое не скроется». «Знаменитое семейство Несбит. Крупнейший поставщик амулетов и талисманов во всем Альбионе». «Но что связывает с ними мисс Рейнольдс?» «Насколько я сумел разузнать, мать мисс Рейнольдс происходит из этого клана, так что будь у мисс Рейнольдс нужда в исцелении Агунг Раджа, ей не пришлось бы его красть. Кстати, вы уверены?» Доктор даже приостановился, испытующе глядя на собеседницу. «Что это не ваших рук дело?» «Что? Кража амулета?» «Приступ. Уж очень кстати он случился». «Вы что же, считаете меня какой-нибудь сказочной ведьмой? Думаете, я делаю гадости людям просто так, по велению души? Ну, знаете ли». «Скорее наоборот. Вы ведь очень хотите, чтобы ваша медицинская сестра вышла замуж за мистера... Янга». «То есть вы полагаете, что ради мисс Бисли я нарушила несколько законов, не говоря уже о ведьминских запретах, чтобы устранить ее соперницу? Глупости какие!» «Признаюсь, я рад ошибиться». «Видите ли, я не питаю к мисс Бисли особенной любви, хотя я не могу ее в чем-то упрекнуть. Она аккуратная, чистоплотная, доброжелательная, исполнительная, милая». Звучит не очень-то». «И скучна до зевоты. Мисс Бисли — отличная медицинская сестра. Вот только сейчас я чувствую себя уже намного лучше и больше не нуждаюсь в присмотре. Скорее, мне нужен интересный собеседник. Как вы, доктор?» Гилберт рассеянно улыбнулся в ответ. «Тогда почему вы ее не уволите? Зачем непременно нужно...» «Пристроить в хорошие руки? Видите ли, мисс Бисли приехала по рекомендации моей доброй подруги и не проработала еще и 2 месяцев. Мне не хотелось бы обижать ни ее, ни Оливию». «Поэтому вы решили выдать ее замуж? Ха, женщины, вы хотя бы уверены, что она вообще настроена на брак? Какая мисс под 30 не жаждет стать, наконец, миссис? Но ведь вы подозреваете мистера Янга? Не боитесь, что он обидит вашу протеже? Не успеет. Если мистер Янг преступник, то мы его разоблачим. Если же нет, то пусть они с мисс Бисли обретут семейное счастье. Соломоново решение. Губы доктора подрагивали от смеха, глаза блестели. Кажется, мы пришли. В голосе его звучало весьма лестное для Присциллы сожаление. Придете сегодня на обед? Других гостей не будет, так что можем поболтать всласть. Не боитесь, что я испорчу вам репутацию? Скажете тоже. В моем возрасте такая ерунда перестает иметь значение. До встречи, доктор. До скорой встречи, моя дорогая леди Присцилла. Увы, обедать леди Поуп пришлось в одиночестве. Мисс Бисли не вышла, отговорившись внезапной мигренью, а доктора, как назло, вызвали к больному. Уму непостижимо, как много людей рождается, болеет, умирает, короче говоря, постоянно нуждается в докторах. И бедные пленники клятвы Гиппократа вынуждены мчаться к пациентам на всех парах, забывая о сне и отдыхе. «Может, вам чего другого принести?» «А?» Присцилла вздрогнула и обнаружила, что занесла вилку над бифштексом, да так и застыла. «Нет, ничего не нужно. Убери, что-то нет аппетита». «Вам того нехорошо?» Сиси нервно одернула передник. «Может, эту мисс позвать, медицинскую?» «Хм, мне ведь не почудилась неприязнь в ее тоне». Под взглядом хозяйки горничная занервничала и принялась убирать посуду. «Скажи, ты ведь не любишь мисс Бисли, так?» «Что вы такое говорите?» «Не любишь. За что?» Сиси прикусила губу и вдруг с вызовом посмотрела на леди Поуп. Она учащенно дышала, на щеках алели пятна. «Да, не люблю, потому что она тут без году неделя, а устраивает свои порядки. И вы ей потакаете. Прям ни слова против сказать не смеете, как с конфетами этими». Хватило приподнятой брови, чтобы горничная осеклась и побледнела. «То есть шоколад утащила ты? Недурной план, кстати говоря. Я бы никогда не подумала на Сиси, не выдая на себя столь неосмотрительно. Списала бы на собственную забывчивость или на проделки мисс Бисли». «Нет, нет, клянусь вам, мэм!» «Неужели ревность старой доверенной служанки к молодой проныре могла толкнуть Сиси на такое? Ты ведь понимаешь, что свалить вину на другого подло — это большой грех?» Сиси была очень богобоязненной, даром что служила ведьме. Не сказать, чтобы церковь ведьм осуждала или, упаси Боже, преследовала. Темные времена давно прошли, однако их не любили. На лице горничной отразился ужас. Сиси замотала головой и размашисто перекрестилась. «Клянусь! Христом Богом клянусь! Не я это!» «Хорошо. Не пытать же ее. Я тебе верю. Можешь убирать». «Спасибо, мэм!» Сиси принялась дрожащими руками собирать посуду. Присцилла же поднялась и отошла к окну, на столике рядом с которым хранились патефон с коллекцией пластинок. Их была целая гора. Кое-что она покупала сама, отдавая предпочтение органной музыке и романсам. Остальные прислал ей внучатый племянник Родерик Хьюз в тщетной надежде подольститься. В последние недели он просто забрасывал родственницу письмами, где осторожно намекал на свое острое желание примириться. «Кажется, где-то здесь я видела. Точно!» Гейб Райан, «Песни о любви». С обложки томно смотрел тот, кого наши герои привыкли называть мистером Янгом. Пластинка была новёхонькой, так что звук вышел чистый и сильный. «Сердце красавицы склонно к измене», — томно начал певец, и леди, поморщившись, остановила песню, хотя пел он определенно лучше, чем играл на скрипке. «Хватит на сегодня любовных страстей». Сиси, насупившись, как-то подозрительно медленно убирала со стола, как будто не могла на что-то решиться. «Знаете, мэм, я, конечно, не должна такое говорить, Вы можете отругать меня или даже уволить, но разве это честно, когда на мне из-за разъединственной ошибки клеймо на всю жизнь? А кому другому так все с рук сходит? Ну-ну, кого ты имеешь в виду? Станет я обедничать на мисс Бисли? Однако Сиси ее удивила, расправила плечи и сказала с каким-то отчаянным вызовом. Да хоть бы эту мисс Милс. И вроде жена пастора, а поди же ты, воровка. Хозяйка заинтересовалась всерьез. Клеветать на супругу викария Сиси не было никакого резона. Во-первых, правда быстро выяснится. А во-вторых, вряд ли миссис Милс всего за несколько дней сумела снискать такую яркую неприязнь. Ты что-то слышала? Или видела? Расскажи толком. Видела. Может, я и не должна об этом говорить. Только это ведь правда. Я на почте была, подписку на журнал хотела оформить. Судя по румянцу на обычно бледных щеках Сиси, журнал должен быть либо фривольным, хотя у них в Альбионе таких и не встретишь, либо модным, с новейшими моделями платьев и шляпок. Ничего постыдного в этом не было. Всякая женщина хочет быть красивой. Однако дурнушке вроде Сиси нелегко сознаться в попытке стать хоть чуточку краше. Продолжай. В общем, я видела, как она конфетки украла. Но знаете из той большой посудины на стойке? Знаю. Круглая ваза, полная дешевых карамелек в ярких обертках. Но красть их взбрело бы в голову разве что отъявленным деревенским сорванцам. И то больше шалости ради. Дюжина конфет за пенни — сомнительная добыча для воришки. Только какой резон Сиси привирать? Патологической лгуньей она уж точно не была. А если не верите? Горничная насупилась, теребя оборку передника. У этой своей мисс Бисли спросите. Она как раз посылку тетке отправляла. Долго с почтальоншей любезничала. И все видела, точно. Ты случаем не заметила, что миссис Милса сделала с конфетами после? Был в этой истории какой-то неприятный душок. Так детишкам раздала? Тут же, только за угол свернула. Я за нею пошла, ну, пристыдить хотела. Она опустила голову и спросила совсем тихо. Вы на меня не сердитесь? Я не должна такого говорить, знаю. Но меня вдруг такая обида разобрала. Она, значит, добренькая, конфеты детям раздает. А что конфеты ворованные, никто и не подозревает. Не сержусь. Ступай, мне надо подумать. Насколько хозяйка знала Сиси, сочинить такую историю последняя бы не сумела. Похоже, со священниками нашей деревушке определенно не везет. А шоколад, только утром спрятанный в укромном месте, снова исчез. Что ты будешь делать? Я нашарила под матрасом лишь издевательский обрывок фольги. Немое свидетельство, что мне ничего не померещилось. Пожалуй, стоило бы поставить ловушку. Додумать эту идею она не успела. Ночь выдалась не по-сентябрьски теплой. Через форточку доносился щемящий вой, от которого по спине пробежал холодок. Пережиток тех доисторических времен, когда люди грелись у костров, с тревогой вслушиваясь в ночные звуки. Закрытое окно помогало не слишком. Вроде бы не громкий, вой ввинчивался в уши, заставлял дыбом становиться волоски на затылке, будоражил. Первые минут 10 это еще можно было терпеть. Дальше Присцилла начала всерьез задумываться о берушах. А потом в дверь заколотили. Требовательно и нервно. «Леди Присцилла, сделайте с этим что-нибудь!» Мисс Бисли была бледна. Под припухшими глазами залегли синяки. И впрямь страдала от мигрени? Или попросту выплакалась, уснула? И была разбужена этим, с позволения сказать, неурочным концертом. «Например?» Присцилла, поморщившись, потерла висок. Пес за окном взял такую пронзительную ноту, что даже зубы заныли. «Хоть что-то! Можно же отнести ему мясо, накормить снотворным, заколдовать, наконец!» «Ай-яй-яй! Нехорошо предлагать пожилой женщине всякие противозаконные вещи». «Противозаконные? Разве преступление усыпить на ночь какого-то бродячего пса?» «Никакого-то. И уж точно не бродячего». «О чем вы?» Мисс Бисли непонимающе смотрела на леди Поуп, и та укоризненно покачала головой. «Разве вы не знали, что он оборотень?» «Оборотень? К Какой еще оборотень? Мистер Янг, разумеется. Пожалуй, даже хорошо, что вы расстались. Надо думать, вас бесила бы собачья шерсть в постели и... Перестаньте! Простите, неужели вы серьезно? Более чем. Мисс Бисли прислонилась плечом к деревянному косяку и зажмурилась. Откуда вы знаете? Вы их как-то чуете, да? Милая моя, нельзя же быть такой рассеянной. Начнем с того, что ни у Хьюзов, ни у мистера Янга нет собаки. Однако на его брюках было полно собачьей шерсти. Откуда бы? В деревне какая-нибудь псина потерлась. Предположим. Тогда скажите, как вы нашли меня сегодня? Что? Сегодня. Вы с мистером Янгом отыскали меня в дальнем уголке сада, в зарослях малины. Каким образом? Но... Начала она и осеклась. Поняла. Мистера Янга вело чутье. Конечно, в человеческом облике нюх у него сильно притуплен. Но все же... А вы больше думали о его прекрасных глазах, нежели о том, как он находит дорогу. Ведь так? Она потерянно кивнула и схватилась за голову. Что же мне делать? Для начала поговорить. Очень полезно для понимания, знаете ли. Спасибо, я попробую. Мисс Бисли решительно кивнула и вышла. Вой вскоре прекратился.